«Ты чё, дурак?» – возмутился Лёха, извлекая чекушку водки. «А меня на зону позволишь?» «Не будь кретином, ты на зону не пойдёшь». «И как ты меня отмажешь?» Алексей приложился губами к бутылке, закинул голову, судорожно глотнул и снова нахохлился в своём директорском кресле. Гжалкин пояснил. «У нас частицы рыбьей чешуи на одежде жертвы, ДНК под ногтями, а также мотив в виде ссоры накануне». «Гога, откуда ссора накануне взялась?» – удивился следователь. «Лёшка, ты разболтал это Чернову?» «А вот и нет!» – ухоженные зубы Гжелкина блеснули в недоброй ухмылке. Соседка из соседней квартиры слышала через балконную дверь, как они ссорились. «Курила там холера!» Игорь привстал, цапнул со стола чекушку, отхлебнул водки. На выходе сказал. «Хрень какая!» «Вот именно!» – запричитал брат. «Ты хоть понимаешь, что это все значит? Сидеть мне не пересидеть!» «Стоп! Я найду убийцу!» – прервал его Игорь. «Только поклянись, что это не ты убил Алену!» «Игорешка!» – просипел брат. «Я же сказал тебе, что ничего за ту ночь не помню, но я не убийца!» – добавил он убежденно, но неубедительно. Адвокат и следователь переглянулись. Хотелось выпить. Янов решил, что чуть позже именно это он и сделает, на пару с Евой. Он похлопал брата по плечу, потному под тонкой тканью рубашки. «Ну да», – прокомментировал адвокат, – «ну да». Хозяйка дома, в котором случилось убийство Алены, приняла Янова без энтузиазма. Ее собственный дом удобно размещался через улицу от места происшествия. «Ну, чего вам надо? Я уже с вашим мальчиком говорила, все рассказала». Она выглядела типичной деревенской жительницей лет 60. Трикотажный просторный халат, небрежно собранные в дульку волосы, резиновые шлепанцы на босу ногу. «Этого недостаточно, Оксана Васильевна», – сухо ответил Игорь. «Произошло убийство, а вы важный свидетель. Давайте у вас в доме поговорим, жарко тут». «В беседке поговорим», – неласково ответила она. Беседка, расположенная за углом дома, оказалась чудной деревянной ротондой, увитой виноградом. Хозяйка примостила полное тело на скамейку, Игорь облокотился на перила. «Ваш дом стоит почти напротив того дома, что вы сдаете. Вы наблюдаете за жильцами?» «Да так себе», – она махнула толстенькой ручкой. «Посматриваю». Протягивая фотографию брата в полный рост, Игорь спросил. «Его тут не видели?» Оксана Васильевна вгляделась в фото. «Кажется, видела, но давно. Еще как Ева дом сняла, так он и пришел». «Да, точно он. Сколько раз пришел?» «Я видела только один раз, а там, может, он каждый день шнырял». «А в ночь убийства вы в окно не выглядывали?» Она призадумалась, рассматривая фото. «Ну, вообще-то, я видала кого-то. Ваш-то мальчик это уже спрашивал, а я как-то не сообразила. Очень уж меня напугало, что у меня в хате женщина умерла. Кто теперь хату снимет? Соседи, небось, разболтают каждому, кто сюда заявится». «Эх, вот же Бог сюда ту бабу привел. А кто она?» «Да никто». «Никого не убивают», – убежденно заявила хозяйка. «Еще как убивают. Поверьте мне, как начальнику убойного отдела», – заверил Янов и потряс перед носом Оксаны Васильевны Лешкиным изображением. «Так он тут был в ночь убийства?» «Он? Не он, а кто-то был. Толком я не разглядела». «А в какое время вы его видели?» «Ну, наверное, после двух ночи. Я тогда отравилась чем-то. Понос меня мучил. Свет не включала. В окно смотрела со скуки». «С поносом-то не уснешь?» «То есть в ночь убийства Алены Яновой вы видели во дворе дома, в котором она находилась, мужчину?» «Не во дворе, а на улице?» Оксана Васильевна насторожилась, опасаясь, что признание приведет к каким-то беспокойствам и потере времени. «Хорошо. А что тут мужчина делал?» «Он мимо дома прошел, сначала туда, а потом назад. Вроде присматривался к окнам, готовился войти. Но я в туалет захотела и ушла от окон. А потом уже его не видела. После туалета я про того мужика забыла». Дома Янова ожидала записка от Евы. «Прости, не могу больше ждать встречи с дочерью. Приеду к ней в день рождения, и будь что будет. Не стала звонить, чтобы не мешать, но ты позвони мне, пожалуйста». Дима Чудай. Страх. Работа не шла. По срокам от Димы еще вчера требовался шаблон заказанного веб-сайта. Но шаблона до сих пор не существовало. Уже пару дней Дима проводил в прострации, садился за рабочий стол, поднимал руки к клавиатуре, тупо глядя на монитор, и опускал их. Пил чай, смотрел в потолок, думал, но не работал. Не имело смысла врать самому себе. Пока Дима не разберется с историей своей семьи, он не сможет даже зад почесать, не то что работать. Наконец написал заказчику письмо. Заболел, шаблон пришлю на неделе и выключил компьютер. Книга Ищенко, томик в твердой синей обложке с изображением геометрической фигуры с острыми углами, символизирующей сложность и остроту психических реакций, сама прыгнула Диме в руки. Он целую минуту просидел с ней, не шевелясь, не решаясь приступить к чтению. Вздохнул, открыл книгу. «Аче был моим другом», – начал читать Дима. «Я глубоко уважал его и как врача высочайшей квалификации, и как сильную благородную личность. При этом Аче оставался человеком со всеми свойственными человеку слабостями. Он тоже ощущал потребность в счастье, в любви, в душевном комфорте, и он заслуживал всего этого. Исходя из этих соображений, осуждать Аче невозможно. Прожив с С около 7 лет, он полюбил одну из своих пациенток. Помню, мы встречались с ним в тот период, и я, психиатры видят такие вещи, заметил, что он выглядит несколько иначе, тревожнее и радостнее, чем обычно. В разговоре Аче признался, что встретил молодую женщину, которая заставила его взглянуть на свой брак с другой точки зрения. Он не собирается бросать жену, но хочет немного счастья. Та женщина согласна с ним во всем и не требует большего. Они только встречаются. Своей жене Аче о романе не рассказывает, надеясь, что она так и не узнает правду. Как долго продлится эта ситуация, потребуется ли какой-то выход или нет, мы не обсуждали. Дима вспомнил Еву. И как бы он ни ревновал за маму, Ева произвела особое впечатление. Он привез ее в лес, чтобы убить, а Ева постаралась понять и поговорить. Она не показала страха, увидев пистолет и могилу, вырытую для нее. Это и обезоружило Диму. Выходило, что Ева – необычная, особенная женщина. Именно такую мог бы полюбить папа. И какое право имеет Дима отказывать отцу в счастье? Если все складывалось так, как описывает Ищенко, то папа стал жертвой манипулятора. Закусив губу, Дима продолжил чтение. В середине января один наш общий с Аче знакомый сообщил о трагедии. Мой друг и его жена попали в аварию. Аче погиб, а С находится в состоянии комы. Оказалось, Аче вез жену, снова разбитую параличом, ко мне в клинику и не справился с управлением. Аче заранее не позвонил мне, поэтому я так долго не знала о случившемся. На похоронах Аче потрясало количество людей, пришедших попрощаться с рядовым травматологом из больницы. Это были благодарные пациенты, коллеги, друзья. Все досадовали на судьбу погибшего. Аче мог принести людям еще много хорошего. Примерно через месяц я посетил С, которая вышла из комы. Женщина выглядела скорее разочарованной смертью мужа, нежели горюющей о нем. Мне стало ясно, С потеряла смысл жизни. Если прежде она сосредотачивала все свои душевные силы на Аче, всячески привязывая его к себе, то теперь оказалось, что ей нечем себя занять. Сын по-прежнему мало интересовал С. Она легко подписала согласие о передаче матери Аче прав на опеку. Вскоре бабушка увезла ребенка за границу, где тот и остался. С болезненной легкостью Дима представил себе мать, спокойно соглашающуюся с отречением от него. И жестокая память выбросила моменты, подтверждающие рассказ Ищенко. Дима заставил себя отрешиться от воспоминаний и продолжил чтение. Мы стали разговаривать. С старалась убедить меня в своих страданиях. И более того, намекала, что виноват в произошедшем именно я. Мой профессионализм подсказывал, С начинает работать со мной. И если я не поставлю рамки, то окажусь в ситуации Аче. Известно, куда это его привело. Тем не менее, как врач, я отвечал за судьбу С, и поэтому не имел права бросить начатое. В ходе разговора с С я убедился, ее состояние подавленности не приведет к каким-то решительным действиям, могущим причинить неприятности ей самой или окружающим. Но было еще кое-что. С хотелось рассказать мне нечто ее беспокоившее, но что-то ее сдерживало. Понимая, что пациентку необходимо разговорить, я вернулся в ее палату на следующий день. Мы мило пообщались, но С не решилась на откровенность. То же самое повторилось еще несколько раз. При этом я замечал, что С рада видеть меня. Я становлюсь для нее все более важным человеком. Наконец я сообразил, что мне делать. При следующем визите я сказал: «Вы хотите рассказать мне нечто важное, но зачем-то тянете время. И если не расскажете прямо сейчас, то я уйду и не вернусь». С сразу же встрепенулась, почти испугалась. Спросила, не умею ли я читать мысли. Потом задумалась. Я стал нажимать, предлагая ей разные темы. О ее здоровье, о ее детстве, о муже и внимательно наблюдая за невольными реакциями пациентки.